Маг почесал голову и еще раз оглянулся. Он стоял посреди огромной пещеры, по центру которой находились настоящие дома. Между тремя строениями находилась маленькая площадь. Перед ним стояло большое двухэтажное здание с множеством вентиляционных труб и маленькими окнами. Несмотря на приземистость, здание было большим. Справа от него находился одноэтажный, как выяснил раньше, склад. Сам по себе он ничем не отличался от обычного дома, вот только окна в нем отсутствовали как класс. Вход был один, и охраняли его два боевых голема. Слева от него находилось здание, больше всего похожее на общежитие из прошлой жизни. Три этажа, куча небольших окон, микроскопические балкончики, палки, веревки с бельем, женщины, общая кухня на улице. Причем помимо столов и, к великому удивлению парня, артефактной плиты, работающей на рунах, там же находилась обычная дровяная печь. «Удивили?» – довольно усмехнулся Синайку. «Это типовой проект. Такие дома мы строили довольно часто. В этом живут только те, кто работает в лаборатории. Там есть несколько комнат для приезжих специалистов». Тут он взглянул на шкаф у Мака за спиной и добавил. «Ваши апартаменты не влезут в лестничные проемы. Боюсь, вам придется оставить их снаружи». Парень поднял голову и взглянул на потолок пещеры, покрытый флуоресцирующим мхом, создающим неплохое освещение. По его прикидкам, до него было 20 метров. «Это ведь не природная пещера, так? И мох растет на потолке тоже не просто так», — начал вслух размышлять он. «Мы шли в ваши земли больше 5 недель, с учетом всех ваших тайных путей под землей. Я очень сомневался в том, что лучших лабораторий не найти. Но одни ваши подземные города стоят того, чтобы преодолеть этот путь». «Спасибо», — улыбнулся глава мастеров предгорья. «Однако вы должны помнить, что секретность наших подземных галерей не беспочвенна. Как вы успели заметить, наши тайные ходы разбросаны густой сетью по всей империи». «Метро», — произнес парень на русском. «Вы создали прототип метро». «Мы называем это тайными путями. До недавнего времени мы использовали его для доставки срочных сообщений и крайне дорогих заказов по всей стране». «Как вы добились того, что никто не знает об этих тоннелях? И почему они не обрушаются?» «Много расчетов, много рун и дорогих материалов. А еще политика клана. Это было нашим сокровищем многие века. Однако сейчас заказов на артефакты крайне мало, и эти пути простаивают. Вы сами видели объемы, которые возможно перевозить. Для армии они бесполезны. А сообщения можно доставить с помощью магии. Это получается гораздо быстрее». «Жаль», — кивнул маг. «Однако вам надо бы подумать о том, чтобы использовать эти пути как транспортную систему». «Торговля?» – вскинул брови Синайку. «Да, мы тоже об этом думали. Но для того, чтобы возить по ним тяжести, надо дорабатывать всю систему. Одно ее строительство заняло у наших предков уйму времени и сил». «Тогда не переделывайте ее всю. Займитесь только теми участками, на которых чаще всего передвигаются караваны или...» Бабах! В одном из окон мелькнула зеленая вспышка, а уже в следующую секунду из нее вылетели все стекла и конец вентиляционной трубы. Следом из него пополз яркий, светящийся, ядовитый зеленый дым. «А это у вас?» — указал темный подмастерье на дым. «Это испытательная комната», — вздохнул Синайку. «И, кажется, я знаю, какого муджаба это рук дело». «Муджаб?» «Есть у нас один мастер». В это время в здании лаборатории уже поднялся шум. Начали доноситься крики с руганью и проклятиями. Не успели они подойти к дверям лаборатории, как из нее, ускоренной физическим усилием на тазобедренную кость, вылетел молодой парень. Пропахав мелкую каменную крошку с песком лицом, он оказался у ног гостей закрытой лаборатории. Быстро встав и отряхнувшись, он уставился на посетителей. «Синайку», — склонил он шею в поклоне, — «я рад приветствовать вас в нашем скромном храме науки. Меня как раз отправили встречать вас и поторопили крайне неприличным образом». «То есть к зеленому дыму вы не причастны?» — с усмешкой произнес глава мастеров предгорья. «Если только самую малость и...» «Запрет на допуск к лаборатории, пока вы не сдадите наизусть 37 правил противодействия векторов силы и взрывных эффектов», — закрыл ему рот Синайку и, обойдя, отправился внутрь лаборатории. Маг лишь отметил несколько фиолетовых пятен на лысой макушке незнакомца и постарался для себя запомнить имя чудаковатого артефактора. Оставив шкаф у входа, он зашел внутрь и оказался... Почему я раньше такого не видел? Вместо нагромождения трубок, колб и всяческих горелок, которые он наблюдал в университете, оказалось довольно своеобразное помещение. Тут не было инструментов, не было станков и не было даже намека на производство артефактов или их частей. Все было заполнено столами, кучами бумаг, досками и пищими принадлежностями. А где вы создаете артефакты? Рабочий цех – это отдельная галерея. Здесь создают и испытывают новые артефакты. Пожал плечами глава мастеров предгорья. Правда, максимум, что тут можно создать – опытный образец. Все остальное делают в другом месте. Исследования начинаются не с проб и ошибок. Исследование и создание совершенно нового артефакта начинается с расчетов. Синайку двинулся вперед и указал на дверь на другом конце помещения. Пойдемте. Для начала нам нужно в библиотеку. Сюда уже доставили некоторую литературу. В подвальном помещении библиотеки гостей встретил гладко выбритый, но с огромной взлохмаченной шевелюрой старичок. Вместо подобострастия или хотя бы уважительного кивка он указал на огромную стопку книг. «Нам все, что привезли», — коротко пояснил он. «А стоящее что-то есть?» — спросил глава клана. «Нет, все, что принесли, аналоги наших разработок». Синайку кивнул и, доверившись умозаключению старика, приказал. «Выдай ему все, что есть у нас по магии крови и артефакторике на ее основе». «Все?» — уточнил хранитель библиотеки. «Все», — подтвердил Синайку. Старичок махнул рукой и подозвал к себе мака. «Возьмите вон ту тележку», — указал старичок в угол, где стояла самая обычная тележка. «Не надо так на меня смотреть. Объемы, которые придется нам собрать, огромны, даже для меня».